Глава 65. Молли Вудс появилась на свет под Рождество в округе Хантингтон в Пенсильвании. Хотя она родилась здоровой, сложные роды сказались на организме ее матери, и Молли осталась ее первым и единственным ребенком. Рождение Молли внесло изменения в ее глубоко религиозную семью. Ее отец Джон тяжело воспринял тот факт, что у него никогда не будет сына, которого он всегда хотел. В его глазах Бог наказал дочерью и его, и жену. И эту кару надо было нести. Как только Молли начала говорить, ее стали учить молитвам. И она молилась трижды в день, стоя голой в углу, коленями на сухих зернах кукурузы. По мере того, как шло время, горечь Джона Вудса росла. Он использовал веру как спасительное убежище своего гнева, и маленькой Молли вечно доставалась за это. В детстве она с головы до ног была покрыта черными и синими отметинами. Что же до внешности, Молли унаследовала от своей матери тонкое овальное лицо, пухлые розовые губы, большие карие глаза с гипнотическим взглядом и длинные волнистые каштановые волосы. В 13 лет она была выше большинства девочек ее возраста, ее женственное тело быстро развивалось. Джон Вудс воспринимал красоту Молли как новое испытание от Бога. Она уже привлекала внимание ребят постарше, и Джон понимал, что это только вопрос времени, когда она поддастся искушению греха. Он должен правильно научить ее, как избегать пороков. Учеба началась сразу же после дня ее 13-летия. Дважды в неделю мать работала в ночную смену в круглосуточном супермаркете в центре города. Молли с ужасом ожидала этих ночей. В темноте своей комнаты она сворачивалась калачиком в постели и молилась, но Бог не слышал ее. Снова и снова, раз за разом, ей приходилось выносить, когда отец наваливался на нее всем телом, показывая, что ребята хотят с ней сделать. Ночные кошмары начались примерно в то же время, когда отец повадился вторгаться в ее комнату. Вместе с ними пришли и кровотечения из носа. Сначала Молли не придавала значения жутким образом, которые она видела, но они становились реальностью. Засыпать было так страшно, что она изо всех сил старалась бодрствовать. Но скоро тревожные видения стали заявлять о себе все чаще. Они теперь являлись не только в ночных кошмарах. Она стала видеть их и при свете дня. Детей избивали и мучили их родители, жен, мужья. Эти видения продолжали появляться, пока в один день она не почувствовала, что ее душа окаменела. Она видела картину, как ее мать сбил пьяный водитель. Той ночью она тщетно молила мать не ходить на работу. Отец ударил ее по лицу и приказал уйти в свою комнату. Ему надоели ее сумасшедшие сны. Он тайком улыбнулся и сказал ей, что как только мать уйдет на работу, он явится в ее комнату и будет молиться с ней. Полицейские постучали в дверь всего через час после ухода матери. Она попала в дорожное происшествие и умерла на месте. В эту ночь Молли ушла из дома. Этой ночью в голове отца что-то щелкнуло.